Геродот. История в 9 книгах. Ленинград. Издательство «Наука». 1972 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Книга первая. Клио. Геродот из Каликарнаса собрал и записал эти сведения, чтобы происшедшие события с течением времени не пришли в забвение, и великие и удивления достойные деяния, как эллинов, так и варваров, не остались в безвестности, в особенности же то, почему они вели войны друг с другом. По словам сведущих среди персов людей, виновниками раздоров между эллинами и варварами были финикяне. Последние прибыли от так называемого Красного моря к нашему морю и поселились в стране, где и теперь еще живут. Здесь Персидский залив, наше море, Средиземное море. Финикяне тотчас же пустились в дальние морские путешествия. Перевозя египетские и ассирийские товары во многие страны, они, между прочим, прибыли и в Аргос. Аргос же в те времена был самым значительным городом в стране, которая теперь называется Элладой. Когда финикяне прибыли как раз в упомянутый Аргос, то выставили свой товар на продажу. На пятый или шестой день по их прибытии, когда почти все товары уже были распроданы, на берег моря, среди многих других женщин, пришла и царская дочь. Ее имя было Ио, дочь Иноха. Также называют ее и эллины. Женщины стояли на корме корабля и покупали наиболее приглянувшиеся им товары. Тогда финикяне по данному знаку набросились на женщин. Большая часть женщин, впрочем, спаслась бегством. Ио же с несколькими другими они успели захватить. Финикяне втащили женщин на корабль и затем поспешно отплыли в Египет. Так-то, говорят персы, Ио попал в Египет. Эллины же передают это иначе. Событие это послужило первой причиной вражды. Затем рассказывают они далее. Какие-то эллины, имя они не могут назвать, прибыли в Тир финикийский и похитили царскую дочь Европу. Должно быть, это были критяне. Этим они только отплатили финикянам за их проступок. Потом эллины все-таки снова нанесли обиду варварам. На военном корабле они прибыли в Эю в Колхиде и к устью реки Фасиса. Завершив там все свои дела, ради которых они прибыли, эллины затем похитили царскую дочь Медею. Царь Колхов отправил тогда в Элладу посланца с требованием пени за похищенную и возвращение дочери. Эллины, однако, дали такой ответ. Так как они сами не получили пени за похищение аргивянки Ио, то и царю ничего не дадут. Затем в следующем поколении, говорят они, Александр, сын Приама, который слышал об этом похищении, пожелал умыканием добыть для себя женщину из Эллады. Он был твердо уверен, что не понесет наказание, так как и эллины тогда ничем не поплатились. После того, как Александр таким образом похитил Елену, эллины сначала решили отправить посланцев, чтобы возвратить Елену и потребовать пени за похищение. Троянцы же в ответ бросили ему упрек в похищении Медеи. Тогда ведь, говорили они, сами эллины не дали никакой пени и не возвратили Медеи, а теперь вот требуют пени от других. До сих пор происходили только временные похищения женщин. Что же до последующего времени? То, несомненно, тяжкая вина лежит на эллинах, так как они раньше пошли походом в Азию, чем варвары в Европу. Похищение женщин, правда, дело несправедливое, но стараться мстить за похищение, по мнению персов, безрассудно. Во всяком случае, мудрым является тот, кто не заботится о похищенных женщинах. Ясно ведь, что женщин не похитили бы, если бы те сами того не захотели. По словам персов, жители Азии вовсе не обращают внимания на похищение женщин. Эллины же, напротив, ради женщины из Лакедемона собрали огромное войско, а затем переправились в Азию и сокрушили державу Приама. С этого времени персы всегда признавали эллинов своими врагами, ведь персы считают Азию и живущие там варварские племена своими, Европа же и Эллада для них — чужая страна. Таков, говорят персы, был ход событий, и взятие Илиона, думают они, послужило причиной вражды к эллинам. О похищении же Ио финикяне рассказывают иначе, чем персы, вот что. Именно по их словам, они вовсе не увозили Ио насильно в Египет, так как она уже в Аргосе вступила в любовную связь с хозяином корабля. Когда же почувствовала себя беременной, то от стыда перед родителями добровольно уехала с финикянами, чтобы скрыть свой позор. Так рассказывают персы и финикяне. Что до меня, то я не берусь утверждать, случилось ли это именно так или как-нибудь иначе. Тем не менее, я хочу назвать человека, который, как мне самому известно, положил начало враждебным действиям против эллинов. Затем, в продолжение моего рассказа, я опишу сходным образом как малые, так и великие людские города. Ведь много когда-то великих городов теперь стали малыми, а те, что в мое время были могущественными, прежде были ничтожными. А так как я знаю, что человеческое счастье изменчиво, то буду одинаково упоминать о судьбе тех и других. Крес, родом лидиец, сын Алиатта, был владыкой народов по эту сторону реки Галиса. Галис течет с юга на север, между землями сирийцев и пафлагонцев, и впадает в море, называемое Евксинским понтом. Этот Крес, насколько я знаю, первым из варваров, покорив часть эллинов, заставил платить себе дань. С другими же он заключил союзные договоры. Покорил же он ионин, эолийцев и азиатских дарийцев, а с лакедемонинами вступил в союз. Однако до владычества Креза все эллины были свободными. Ведь нашествие киммерийцев, которые еще до времен Креза дошли до Ионии, не было длительным завоеванием, а скорее простым набегом для захвата добычи. Власть, принадлежавшая ранее дому Гераклидов, перешла к роду Креза. Этот род зовется Мермнадами. Произошло это таким образом. Кандавл, которого эллины называют Мирсилом, был тираном Сарт. Он был потомком Алкея, сына Геракла. Первым царем Сарт из дома Гераклидов стал Агрон, сын Нина, внук Бела, правнук Алкея. Кандавл же, сын Мирса, был их последним царем. Цари, управлявшие этой страной до Агрона, были потомками Лида, сына Атиса, того лидийца, от которого весь нынешний народ, прежде называемый меонами, получил имя лидийцев. От них, по предсказанию оракула, получили власть Гераклиды. Последние вели свой род от Геракла и рабыни Иордана и правили в течение 22 людских поколений. 505 лет, причем всегда сын у них наследовал власть от отца, вплоть до Кандавла, сына Мирса. Этот Кандавл был очень влюблен в свою жену и, как влюбленный, считал, что обладает самой красивой женщиной на свете. Был у него среди телохранителей некий Гигес, сын Доскила, которого он особенно ценил. Этому-то Гигесу Кандавл доверял самые важные дела, и даже расхваливал красоту своей жены. Вскоре после этого, ведь Кандавлу предречен был плохой конец, он обратился к Гигису с такими словами. «Гигис, ты, кажется, не веришь тому, что я говорил тебе о красоте моей жены, ведь ушам люди доверяют меньше, чем глазам, поэтому постарайся увидать ее обнаженной». Громко вскрикнув от изумления, Гигис отвечал: «Что за неразумные слова, господин, ты говоришь? Ты велишь мне смотреть на обнаженную госпожу? Ведь женщины вместе с одеждой совлекают себя и стыд». Давно уже люди узнали правила благопристойности, и их следует усваивать. Одно из них главное — всякой пусть смотрит только за своим. Я верю, что она красивее всех женщин, но все же прошу, не требуй от меня ничего противного обычаи. Так говорил Гигис, пытаясь отклонить предложение царя в страхе попасть из-за этого в беду. Кандавл же возразил ему такими словами: «Будь спокоен, Гигис, и не бойся. Я сказал это не для того, чтобы испытать тебя, и моя жена тебе также не причинит никакого вреда. Я подстрою сначала все так, что она даже и не заметит, что ты ее увидел. Тебя я поставлю в нашем спальном покое за закрывающейся дверью. За мной войдет туда и жена, чтобы возлечь на ложе. Близко от входа стоит кресло, куда жена, раздеваясь, положит одну за другой свои одежды, и тогда ты сможешь спокойно ею любоваться. Если же она направится от кресла к ложу и повернется к тебе спиной, то постарайся выйти через дверь, чтобы она тебя не увидела». Тогда Гигис уже не мог уклониться от такого предложения и выразил свою готовность. Когда Кандавл решил, что настала пора идти ко сну, то провел Гигиса в спальный покой, куда затем тотчас же пришла и жена, и Гигис любовался, как она вошла и сняла одежды. Как только женщина повернулась к нему спиной, Гигис постарался, незаметно ускользнув, выйти из покоя. Тем не менее, женщина видела, как он выходил. Хотя она поняла, что все это подстроено ее мужем, но не закричала от стыда, а напротив показала вид, будто ничего не заметила. В душе же решила отомстить Кандавлу. Ведь у лидийцев и у всех прочих варваров считается великим позором, даже если и мужчину увидят нагим. Как ни в чем не бывало, женщина хранила пока что молчание, но лишь только наступил день, она велела своим самым преданным слугам быть готовыми и позвать к ней Гигиса. Гигис же пришел на зов, уверенный, что ей ничего не известно о происшествии, так как и прежде он обычно приходил всякий раз, как царица его призывала к себе. Когда Гигис предстал перед ней, женщина обратилась к нему с такими словами: «Гигис, перед тобой теперь два пути. Даю тебе выбор, каким ты пожелаешь идти. Или ты убьешь Кандавла и, взяв меня в жены, станешь царем лидийцев, или сейчас же умрешь, для того чтобы ты, как верный друг Кандавла, и в другое время не увидел, что тебе не подобает. Так вот, один из вас должен умереть. Или он, соблазнивший тебя на этот поступок, или ты, который совершил непристойность, увидев мою наготу». Пораженный ее словами, Гигис сначала не знал, что ответить, а затем стал молить царицу не вынуждать его к такому страшному выбору. Гигису не удалось все же убедить ее. Тогда, видя, что выбор неизбежен, или убить своего господина, или самому пасть от руки палачей, он избрал себе жизнь и обратился к царице с таким вопросом: «Так как ты заставляешь меня против воли убить моего господина, то скажи же, как мы с ним покончим?» На это царица дала такой ответ: «Мы нападем на него на том самом месте, откуда он показал тебе меня обнаженной, и ты убьешь его во время сна». Обдумав совместно этот коварный план, Гигис с наступлением ночи проник в спальный покой вслед за женщиной, ведь она не отпускала Гигиса, выход ему был отрезан, и предстояло или самому умереть, или умертвить Кандавла. Тогда царица дала ему кинжал и спрятала за той же дверью. Когда же Кандавл заснул, Гигес, крадучись, пробрался к нему и, заколов его, овладел таким образом его женой и царством. Об этом рассказывает также Архилох из Пароса, который жил в то время в ямбическом Триметре. Так-то Гигес овладел царством, и Дельфийский оракул подтвердил его право на престол изречением. Лидийцы же после убиения Кандавла в негодовании взялись за оружие, но приверженцы Гигеса договорились с остальными лидийцами о том, что Гигес останется их царем, если только оракул признает его. Оракул же изрек признание, и таким образом Гигес стал царем. Впрочем, Пифия добавила еще и такое изречение: «Гераклиды получат возмездие в пятом потомке Гигеса». Однако лидийцы и их царь вовсе не придали значения этому оракулу, пока он не исполнился. Так мермнады завладели царской властью, которую они отняли у Гераклидов. Гигес же, вступив на престол, отослал в Дельфы немалое число посвятительных даров. Большинство серебряных вещей в Дельфы посвятил он, а кроме серебра он посвятил еще несметное количество золота. Среди прочих вещей, достойных упоминания, там 6 золотых кратеров весом в 30 талантов. Стоят они в сокровищнице Коринфян. В действительности же это не сокровищница государства Коринфян, а Кипсела, сына Этиона. Этот Гигес был, насколько я знаю, первым из варваров после Мидаса, сына Гордия, царя Фригии, который посвятил дары в Дельфы. Ведь Мидас также принес дары, именно свой царский трон, восседая на котором он творил суд. Этот достопримечательный трон стоит на том же месте, где и Гигесовы кратеры. А эти золотые и серебряные сосуды, посвященные Гигесам, дельфийцы называют гигадами по имени посвятителя. После воцарения Гигес выступил походом на Милет и Смирну и завоевал город Колофон. Впрочем, за свое 38-летнее царствование Гигес не совершил ничего великого, и так как мы уже много рассказали о нем, то можем теперь перейти к его потомкам.